Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком. Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи, статьи его забыты всеми. Несправедливо забыты. Две книжки Садовского — «Озимь» и «Ледоход». Право стоит многих почтенных критических трудов. «Цепная собака весов» звали Садовского литературные враги, и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита. Но за ругательствами был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I были страницы вполне замечательные. Кстати, карьера Садовского — пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи еще куда ни шло. Но Садовский, когда его связь, случайная и непрочная, с московскими декадентами оборвалась, попытался поплыть против течения, подавая свободный глаз из своего хутора Борисовка, Садовской Тош. И его съели без остатка. Выход «Озими» или «Дохода» был встречен общим улюлюканьем. На свою беду Садовский остроумно обмолвился о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым Вильгельмом, Гумилевым Кронпринцем и их лейтенантами. «Гумилев льет свою кровь на фронте, и мы не позволим», — бил себя в грудь в письмах в редакцию «Ausländer». «Мы не позволим», — бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное. Садовскому пришлось плохо. За оскорбленным Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительной статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей литературе. Собрание поэм Лермонтова, в сущности, груда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть.